Поздно вечером, сидя в телекомпе, Герхард с беспокойством смотрел на клавиатуру. Он ввел в компьютер новые команды, потом подошел к принтеру и начал перечитывать длинную простыню, испещренную зелеными полосками. Он быстро просматривал текст, пытаясь найти ошибку, которая, как ему было известно, вкралась в запрограммированные инструкции. Сам компьютер никогда не ошибался. Герхард уже имел 10-летний опыт общения с компьютерами, разными типами, в разных учреждениях. Ему еще не встречалась машина, допустившая ошибку. Конечно, временами ошибки случались, но они всегда были в программах, а не в машинах. Иногда подобную безукоризненность было трудно себе вообразить. Прежде всего, безошибочность компьютера никак не укладывалась в схему представлений об остальном мире, где машины постоянно ошибались. Бомбы взрывались, стереопроигрыватели ломались, грили перегревались, барахлили стартеры. Современный человек благосклонно смирялся с этими ошибками, оставляя за машинами право на ошибочные действия. Но компьютеры — совсем другое дело, и работа с ними часто оказывалась для человека унизительной. Они всегда действовали исправно, даже когда у них уходили недели на поиск решения какой-то проблемы. Даже когда ту или иную программу 10 раз проверяло множество разных людей, даже когда весь персонал постепенно приходил к выводу, что наконец-то в первый раз компьютерный интеллект дал сбой, всегда в конце концов оказывалось, что все дело в ошибке человека. Всегда. Вошел Ричардс, сбросил блейзер и налил себе чашку кофе. «Как дела?» Герхард покачал головой. «У меня проблема с Джорджем». «Опять? Вот черт!» Ричард взглянул на пульт. «А как Марта?» «Марта в порядке, кажется. А вот Джордж барахлит». «А который Джордж?» «Святой Георгий. Просто сукин сын какой-то». Ричардс отпил кофе и присел к терминалу. «Не возражаешь, если я попробую? Валяй!» Ричардс начал нажимать клавиши. Он вызвал программу «Святой Георгий», потом программу «Марта». Потом набрал код взаимодействия. Программы составили не Ричардс и Герхард. Это были модификации нескольких программ, разработанных в различных университетах. Но основная идея осталась неизменной – создать программу, которая могла бы заставить компьютер эмоционально реагировать, подобно людям. И вполне логичным представлялось обозначить эти программы человеческими именами – Джордж и Марта. Для этого были уже прецеденты. Элиза в Бостоне, Олдос в Англии. Джордж и Марта в сущности были двумя одинаковыми программами с незначительными вариациями. В первоначальном варианте у Джорджа были запрограммированы нейтральные реакции на внешние стимулы. Потом создали Марту. Марта была немного стервозна. Марте многое не нравилось. Наконец был составлен новый Джордж, очень милый, добродушный Джордж. Его-то и назвали «Святой Георгий». Каждая программа могла реагировать тремя эмоциональными состояниями – любовь, страх и гнев. Каждая могла продуцировать три вида действий – сближение, отход и нападение. Все это, конечно, было чистой абстракцией. Эмоции и действия стимулировались разными группами чисел. Например, первоначальный Джордж был нейтрален к большинству чисел. Но ему не нравилось число 751. Он был запрограммирован не любить именно это число. Кроме того, он не любил подобные числа. 743, 772 и так далее. Он предпочитал числа вроде 404, 133 и 918. При введении в программу одного из этих чисел Джордж отвечал числами, обозначающими любовь и сближение. При вводе 707 Джордж давал задний ход. В ответ на 750 Джордж свирепо нападал, судя по числам, которые появлялись на дисплее. Сотрудники центра уже давно играли с этими программами. Через какое-то время программу модифицировали так, что с компьютером можно было разговаривать. Числа переводились во фразы. Это было забавно и очень интересно. Настоящее взаимодействие называлось «Рождественская игра», потому что этот диалог по сути, сводился к обмену подарками, предметами, за которыми, как ранее за числами, закреплялось определенное эмоциональное значение. Обычный Джордж, взаимодействуя с Мартой, в конечном счете одерживал над ней победу, и ее стервозность подавлялась. Но вот святой Георгий оказывал на нее куда более пагубное влияние. Его добродушная покладистость сводила ее с ума. Это когда все шло нормально.